Глава 23. После полуночи в больничном коридоре погасили лампы. Только у входа в отделение и на посту медсестры остались островки желтого света. Вместе с полумраком наступила и тишина. Пока позволяли, Инна сидела в палате с Митей, то есть до самого сна. Дементьева оттуда попросили раньше, вскоре после ужина. В палате, кроме Мити, лежали еще три ребенка, совсем малыши, и все три с мамами, которых присутствие постороннего мужчины смущало. Да и тесно здесь было, не приткнуться, не развернуться, хотя Митя подхныкивал, не хотел его отпускать, цеплялся за халат. «Я буду в коридоре прямо за дверью», — пообещал ему Дементьев. «Всю ночь, даже спать не стану». «А ты?» — обратился Митька к Инне с надеждой. «Ты останешься?» «Конечно, милый». Инна взяла его пальчики, поднесла к губам. «Не бойся, мы с папой никуда не уйдем. Все время будем рядом, пока тебя не отпустят домой. А дома тебя ждут Маша, дедушка и Зина. Зина испекла твой любимый торт. А хочешь, как вернемся, устроим праздник с шарами, сладостями, подарками или куда-нибудь съездим на отдых?» Инна, хоть и через силу, но старалась говорить беззаботно и весело. Самой было не по себе от этой фальши, но так посоветовал психолог, который сегодня между обследованиями и анализами беседовал с Митей. «Не надо зацикливаться, не надо заострять внимание на этом происшествии», — внушал он. «Не надо его постоянно обсуждать, охать, ахать, причитать. Пожалели, расспросили, и все, достаточно. Покажите ребенку, что жизнь продолжается, а тот эпизод остался в прошлом. Окружите его любовью, заботой, но без гиперопеки. Переключите его внимание на что-то другое, интересное, приятное, и вы удивитесь, насколько гибкой может быть детская психика». «Не знаю», — вздохнул Митя. «Я просто хочу домой, с тобой и папой». «Маленький мой», — Инна сглотнула подступившим горлуком, «ты прости меня, что я тебя не слушала. Я страшно виновата перед тобой. Но я не знала, не могла такое даже представить». «Почему Оксана Викторовна так сделала?» — шепотом спросил Митя. «Она сошла с ума?» Инна, судорожно вдохнув, кивнула. Веки защипала. Она отвернулась, достала из сумки платок. Промокнула глаза, но слезы тут же набежали снова. «Ну что я за размазня такая?» — злилась на себя Инна. «Сказали же, улыбаться, отвлекать, быть спокойной и уверенной, а я?» Голос не слушался, дрожал. А слезы струились ручьем, не переставая. Какая уж тут уверенность. Она вся расклеилась, просто рассыпалась на куски. Не сейчас, а еще утром, когда Никита уехал к этой проклятой Оксане Викторовне. И она вдруг осталась один на один со своей бедой, еще не зная, что через полтора часа он привезет Митю, и весь этот кошмар закончится. Она занималась Машей, делала то, что положено. Кормила, меняла подгузники, давала противовирусные, которые накануне прописал ей участковый педиатр. Но все это происходило на автомате. А мыслями и чувствами целиком завладело горе. Сокрушительное, непереносимое настолько, что Инна понимала, долго она так не выдержит, просто не сможет. Ей казалось, что ее оторвало от земли и больше нет никакой опоры, что ее неотвратимо несет к краю пропасти. Потом Маша уснула, а Инна вернулась в гостиную. Минуту-другую она просто стояла посреди комнаты в оцепенении, не понимая, что делать дальше. А потом ноги будто сами подогнулись. Она даже до дивана не добралась. Опустилась, как подкошенная, тут же, на месте, на ковер. И, крепко зажав рот руками и зажмурившись, глухо завыла. И не услышала, как щелкнул замок, как в квартиру вошли. Просто вдруг открыла глаза и сквозь пелену слез увидела Никиту и Митю. Инна, ахнув, кинулась к сыну, обняла, потом отстранилась немного, оглядела жадно всего, нет ли ран. Затем обхватила его личико руками. «Митя! Митенька, живой!» Она то покрывала поцелуями его лицо, то прижимала его к себе крепко-крепко, то опять целовала и все равно плакала. И до сих пор никак не получалось успокоиться, взять себя в руки. «Мам, не плачь!» Митя свободной рукой погладил ее по предплечью. «Со мной все хорошо, мамочка. Правда, правда. Ну не плачь. Хочу праздник». «Прости. Я сейчас. Я все. Я просто так за тебя боялась. Ты знаешь, что я тебя очень-очень люблю. Больше жизни». Сдавленно, сквозь ком в горле, произнесла Инна. «И папа тебя любит». «Давай поедем домой. Все вместе». «Нельзя сейчас, мой хороший». «Почему нельзя?» — не понимал Митя. «Врачи сказали, что хотят тебя еще немножко понаблюдать, на всякий случай. И если все будет хорошо, завтра нас отпустят». Пока он не уснул, она так и сидела с краю его кровати, держала за руку, нашептывала ласковые слова, потом тихонько вышла в коридор, где на кушетке сидел Никита.